Все о Ева. Название компании расшифровывается очень просто. Ева – это Елена Валерьевна Афонина. Дальше на эту аббревиатуру очень удачно лег образ библейской Евы, и отталкиваться при производстве женской одежды от прародительницы женщин оказалось очень легко. Наши коллекции отвечают российской, несколько восточной ментальности. Наши женщины не такие сухие и холодные, как западные. Обратите внимание, даже в Европе российские женщины выделяются из толпы. Конечно, они всегда на каблуках и чаще всего в мини-юбках. Не только. Есть еще определенное присутствие азиатского менталитета, желание быть ежедневно нарядными, праздничными. Вот что нас отличает. Русская женщина всегда ивнинг. Нарядность – это наша ключевая компетенция. Декоративность, эксклюзивность в отделочных деталях – за этим к нам и приходят покупательницы. Даже в базовой линии недопустима излишняя формальность. Если мы одежду пересушиваем, то это сразу сказывается на продажах. И декоративность в одежде – это то, что нас отличает от немецких производителей, которые работают в том же сегменте рынка. Неожиданно оказалась востребована линия «вспышка», которую мы позиционировали как «авангард». Это доказывает, что женщины за гранью 52-го размера готовы к очень смелым экспериментам со своей внешностью. Мы находимся в нише «бридж», мы подходим к средней ее части – средняя цена на наши розничные изделия – около $120. Хотя по тканям, по качеству и различным другим показателям мы уже приближаемся к прет-а-порте. Когда-нибудь мы обязательно выйдем на новый уровень, пойдем завоевывать европейский рынок. Но для этого очень много нужно чистить в компании. К сожалению, сегодня на нужные направления развития банально не хватает людей и времени. Ну и денег, конечно же. Например на развитие франчайзинговой сети –